Шов сказал о Михайлове: «Он знает литературу». И это, как можно было понять, для Шоу имело значение. Для Шоу, а для Бекетова? В самом деле, так ли насущно для дипломата, чтобы в круг его интересов обязательно входила литература? Ну какое может быть сравнение? Дипломатия — это такая первая дама при дворе, и литература — внебрачная дочь министра почт и телеграфа, который вход во дворец заказан. Нет, решительно послу ни к чему литература. А все-таки как хорошо, когда у посла еще есть и литература. Хотел этого Шоу или не хотел, но сказал о Михайлове, как кажется Сергею Петровичу, важное. Да, есть у Михайлова эта широта интересов, которая дает ему возможность поддерживать отношения со множеством людей, при этом таких, которые обычно остаются вне поля зрения посла. Шоу вскоре уехал, а у Бекетова весь остаток вечера было как-то хорошо на душе. «Чего бы это вдруг?» — спрашивал себя Бекетов и отвечал, радуясь. «Шоу! Шоу!» Бекетов готовился к поездке на загородную дачу старого ирландца. Получил приглашение посмотреть вместе с автором генеральную репетицию в театре, созданном уже в военное время молодыми рабочими и носящим символическое имя «Начало». Билет был на два лица, и Сергей Петрович сказал об этом Екатерине, но она не решилась и в этот раз. К тому же посол просил Екатерину показать ему почту, которая пришла накануне, и пришлось ехать одному. Это был действительно один из тех театров, которые вызвала к жизни война. Под театральное здание был оборудован припортовый склад, оборудован самими рабочими, при этом с любовью и тщательностью, какая, наверное, характерна для молодого театрального дела. Чтобы сообщить генеральной репетиции температуру настоящего спектакля, театр пригласил рабочих порта, среди которых, как это понял Бекетов по ходу спектакля, было немало энтузиастов молодого коллектива. Расчет был верным, спектакль шел на ура, и по этой причине Шоу посадил Бекетова неподалеку от себя и все время, пока шел спектакль, был рядом. Наклонившись, Шоу мог сказать Сергею Петровичу: «Вам нравится? Хорошо, хорошо». Или еще: «Вы замечаете, этой актрисе не удается С». Или еще: «Я им советовал убрать эту сцену, но режиссер оставил. Теперь я вижу, прав он, а не я». И потом: «Я уже не помню, когда был на премьере. Но тут я не мог отказать и не жалею». Да, он мог сказать «и не жалею». Эта встреча с молодым театром не столько отняла у него силы, сколько прибавила. Извечное беспокойство своей натуры он старался сберечь наперекор возрасту. Оно, это беспокойство, не просто взбадривало его, оно помогало обновлению всего его существа, смене крови. Как все люди, он, оглядываясь назад, видел свое юношество и даже детство где-то совсем рядом. Спасительная память легко наводила эти мосты, хотя заветная пора и отстояла от нынешнего времени едва ли не на столетие. Поэтому, в отличие от тех, кто смотрел на него сейчас, ему нужно было усилие и немалое, чтобы увидеть себя таким, каким он стал, сутуло-белобородым, с воспаленными веками и пригасшим взглядом. Нет, все было непросто. Ну, например, он окружил себя молодыми людьми, чтобы выглядеть молодым, а на самом деле оказался рядом с ними даже старше, чем был. После спектакля хозяева устроили нечто вроде капустника, который превратился в чествование Шоу. Угощали виски, настоянным на рябине, и, разумеется, сэндвичами с недорогой красной рыбой, бужениной, сыром, что на жестяном блюде выглядело эффектно, а главное, создавало впечатление изобилия. Читали стихи, много стихов, почти все в честь Шоу. Принесли белые гвоздики, бог весть откуда взявшиеся, в эту позднюю пору, и поставили их рядом с Шоу. Наверное, в длинной жизни, которую прожил он, ему были ведомы более пышные чествования, но эта полуночная встреча в рабочем театре, казалось, затмила все прежние. Он был растроган. «Ничто так не способно встревожить старого человека, как то, что мы весело-снисходительно зовем рассеянностью. Но что есть на самом деле забывчивость? А если быть еще более точным, то склероз, то есть трагический знак старости. Седины, морщины и все прочие симптомы всеобщего распада, называемого старостью, ничто по сравнению с этим. Человек перестает быть самим собой, утрачивается последнее, что было его сутью, на что опиралось имя его, память. Он-то сказал, вдруг даже не успев загасить улыбки, видно, эта мысль не оставляла его и тогда, когда у него было хорошо на душе.